Псалом 40. Дирижеру хора, Псалом Давида. Блажен тот, кто о слабом заботится, во время беды избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь, счастьем одарит его на земле и не отдаст его на произвол врагов. Господь укрепит его на одре болезни и с ложа недуга его поднимет. Я сказал: помилуй меня, Господь, исцели меня, я пред тобой согрешил. Враги мои зло говорят обо мне, когда же умрет он и имя его погибнет. Если приходит кто навестить меня, то ложь говорит, а в сердце своем слагает злые слухи. Потом он выходит и всем их рассказывает. Все враги мои шепчутся против меня, думают худшее обо мне. Смертельный недуг его одолел, он слег и больше ему не встать. Даже близкий друг, на которого я полагался, тот, кто ел мой хлеб, поднял свою пету против меня. Но ты, Господи, помилуй меня, подними меня, и я воздам им. Из того я узнаю, что угоден тебе, если враг мой не превозможит меня. А меня ты поддержишь за непорочность мою и поставишь пред собою навеки. Благословен Господь, Бог Израиля, от века и до века. Аминь и аминь.